Глава 5. Я применила магию, чтобы понять, не лихо ли он какое-то, не засланец ли тьмы. Нет, передо мной было обыкновенное сказочное существо, коих в нашем мире полно. «Это крайняя застава, дальше темный лес. А вот дорога до развилки», — указала в сторону. «Там она расходится на 3. Стоит камень-указатель. Если тебе нужно в столицу, то это прямо». «Долго идти?» Устало вздохнул косой и снова повесил уши. «Идти долго. Ехать-то почти сутки, без остановки. Может, подождешь утреннюю подводу? Они поедут за харчами». Мне стало жалко зайчишку. «Звать-то как?» «Прохор я». Запнулся заяц, его голос дрогнул. «Батя на заработки отправил. Говорит, в нашей деревне совсем с работой плохо стало. Проходи. Отдохни». Я отступила в сторону и указала на ворота. Небось, все лапки отбил. «Ой, нет, один к солдатикам не пойду. Опять оружием тыкать будут». Косой испуганно прижал к себе узелок, и к его глазам подступили слезы. «А вам, уважаемая Егиня, не нужен слуга. Я могу и одежду почистить, и постель заправить, и еду подать. Деток нянчить могу». Я внимательно слушала зайца. В его глазах читалась такая искренняя надежда и печаль, что я не смогла отказать. Тут-то я догадалась, что это никакой не заяц. Зайчихи ведь никому не нужны, а вот зайцев слуги почему бы не взять? Да, хоть и мало пользы, зато перед соседями и гостями похвастаться можно. Вот, мол, смотри, какое мне чудо лесное прислуживает. «Просковья, значит», склонив голову, присмотрелась к крупной и весьма упитанной зайчихе. «Иди ко мне служить. Батюшка у меня щедрый, деньгой и едой не обидит». «Я готова вам служить, уважаемая Егиня». «Златая, златоцвета. Тогда пойдем, поможешь мне в лесу». Честно говоря, я была рада Просковье. Хоть одна женская душа будет в шатре Кощея. Злой он. Вся его магия спрятана, особо не видно свечения. Но что-то чуждое в нем есть. А еще я испытываю к нему странные чувства. Гложут меня сомнения. Хочется его пристукнуть чем-то тяжелым и в то же время пожалеть, по головушке погладить. Наверняка у него волосы нежные, шелковистые. Я тяжело вздохнула. Зайчиха все еще поглядывала на меня, боясь, что ее прогонят. «Идем, Просковья, работы много». Но далеко мы не ушли. На ближайшей полянке было такое количество разнообразных трав, что я тут же присела на корточки, не в силах сдержать любопытство. Высокие стебли с яркими цветками манили меня. Я начала собирать их в пучки. Один пучок — для чая. Растения, собранные в него, источали сладкий аромат, напоминающий о доме. Другой — от желудочной хвори. Эти горьковатые травы помогут успокоить желудок и снять боль. Третий — от ожогов. Солнечные листья с прохладным соком снимут жжение и ускорят заживление. А четвертый — травы, при помощи которых можно останавливать кровотечение. Я аккуратно укладывала пучки в сумку, чувствуя себя защищенной в диком лесу. «Ой-ой-ой!» — вдруг заверещала зайчиха, о которой я совсем забыла, ползая по полянке. Вскочив, я увидела, как в тени под раскидистым кустом появляется темное облако, распухая и обретая форму черного человека. «Вороги у границы!» — испуганно прохрипела я, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Чего орёшь, рыжая?» — раздался знакомый надменный голос, и из тьмы появился Кощей. Его глаза сверкали злобой, а губы растянулись в хищной ухмылке. «Поохотиться вышел. Вон какая удача. Такая жирная, прямо сама в руки прыгнула». «Кто жирный?» — возмутилась Просковья, пытаясь вырваться из его хватки. «Отпусти, гад тощий!» И, извернувшись, со всей силы легнула его лапками. Сами знаете куда. Ухнув, царевич согнулся пополам и отпустил зайчиху. «А та бегом за меня прятаться». Я прикрыла ее подолом сарафана, едва сдерживая смех и пряча лицо за букетом растений. «Познакомьтесь, ваше царское высочество. Моя служанка Просковья». Не выдержав, все же прыснула со смеху. «Ах ты, «Вы!» Венцеслав подскочил ко мне, схватил за плечи и встряхнул. Да так, что из моих рук цветы посыпались. Но я не испугалась, а только удивленно посмотрела на него. Не привык Кощеюшка, чтобы над ним так потешались. «Я предупреждала, чтобы ты меня руками своими не лапал», уточнила я, смотря на него снизу вверх. Венцеслав не ответил. Уставился на меня с каким-то странным голодом, а затем опустил взгляд на губы и замер. Я покраснела, пытаясь вырваться, но куда там? А он взял и поцеловал, жадно впившись в мои губы. Ноги тут же подкосились, руки повисли, как плети, и я зажмурилась от стыда. Или не от стыда? Сердце забилось так сильно, словно желало сообщить мне что-то важное.